Глава 11. Стаб Малина. Индейская территория. Весь день Дима провел в ожидании встречи с Ритой. Он поймал себя, что все мысли занимает эта несомненно опасная и непредсказуемая девушка. Приятели из бригады смотрели на него как на психа, которому осталось жить совсем недолго. Наверняка даже забились на спараны, убьют его или нет. Снова разговаривал с факиром, но ничего нового не услышал. По делам разве что дельце наклевывалось. Стрелу разрулить надо будет, проследить, что все по-честному прошло, без неожиданностей. Поедет узор с парой десятков ребят массовки. Ну и Дима, тут уж по желанию. Желание у медоеда имелось. Засиделся на месте с подготовкой бойцов. Проветриться очень кстати будет. Да и нравилось, как узор плетет кружева разговора. Есть чему поучиться. Чем ближе к вечеру приближалось время, тем нетерпеливее становился Дима. В конце концов решил выйти прогуляться. Бросил горсть спаранов и несколько горошин в карман, пристегнул к ремню фляжку, нацепил кобуру с пистолетом и крюки в ножнах. А зачем, и сам не знал. Без них некомфортно себя ощущать начинал. На улице уже начинало темнеть. Еще каких-то пару часов, и он снова с ней встретится. Так влюбился-таки или нет? А и не поймешь. Но показывать чувства, даже если и влюбился, не станет. Не зря же Рита его предупреждала. Да и сам понимал, разбегутся они, когда бешеные здесь закончат свои дела. Жители, кстати, начали вроде как успокаиваться. Резать средь бела дня никого не резали, ничего не взрывалось, и стаб не перезагрузился. Так чего бояться-то? Ноги занесли медоеда в бар с открытой террасой. Народа немного, и это хорошо. Подошла официантка, стрельнула глазками. «Да вот нахер, мимо!» – подумал Дима и заказал кофе со сладостями. Привычки своей так и не изменил за это время. Постоянно в кармане таскал конфеты разных вкусов. Но и вот так в барах тоже любил оттянуться. Девушка несколько странно посмотрела на него, но заказ приняла и упорхнула. «Знает, кто я, как же, но думала, что закажу пиво или покрепче чего», — пришла мысль. «И надеялась, что приглашу, судя по эмоциям». Слух о вчерашнем его фортеле в клубе, видимо, до нее еще не дошел, а то бы, наверное, флиртовать не решилась. А может, просто дура. Рита ведь реально поотрезает все, что торчит не так. За весь день о бешеных чего только не наслушался, но тянуло, непреодолимо тянуло к этой отбитой насквозь чокнутой психопатке. Минут через пять вернулась официантка и, слишком уж наклонившись, поставила поднос перед медоедом. Ноль эмоций, только расплатился. Ушла недовольная. Поймал на себе несколько взглядов. Любопытство, восхищение, сочувствие, осуждение и интерес. «Да и похрен!» – подумал Дима, надкусив сладкую сдобу. С полчаса так и сидел, наслаждаясь неплохо сваренным кофе из кофейного аппарата. И, как ни странно, вкусными булочками с разным джемом. Затем решил навернуть кружок по малине и дойти до места, где договорились встретиться с Ритой. «А придет ли она?» — вдруг обожгла мысль. «А если нет, то что? Искать? Нет уж. Этого делать я точно не стану. Лимит на безрассудство уже и так почти исчерпан». Минут через 20 медоед пришел на центральную часть малины, метров 50 на 70 плац, как его гордо называли, Майдан. Наставили скамеек, рассадили клумбы и притащили зачем-то памятник какому-то лысому и усатому мужику, которого Дима часто видел и на других кластерах. «Ленин». Кем он был и за что ему ставят в каждом городе памятники, парень никогда не интересовался. С Майдана можно было попасть в клуб и еще в самую дорогую гостиницу, ресторан, и здесь же находился штаб. Также здесь располагался въезд на территорию усадьбы Хруста. Там Дима еще ни разу не был, да и не стремился, честно говоря. Усевшись на одной из свободных скамеек, медоед стал ждать. Пришел он минут на 10 раньше. Так придет или нет? Людей здесь тоже было немного. С десяток мужиков. Несколько из них курили. Но и туда-сюда ходили другие люди. Кто-то спешил в клуб, а кто-то в ресторан. Ровно в оговоренное время на площади появилась Рита. Шла она уверенно и прямо к нему. Отлегло. А зверь сам по себе вскинулся, вздыбив холку. Он чует опасность. Насколько это влияет на окружающих, Дима знал. Начинают беспокоиться, искать опасность. Те, кто потрусливее, стремятся уйти. А Риту, похоже, это только заводило еще больше. Одета девушка в черную обтягивающую футболку, заправленную в клетчатую до середины бедра бордовую юбку в клетку со складками. На ногах высокие берцы на толстой подошве. Такими челюсти в щепки ломать можно. Под мышкой на развесной болтается кобура, выгодно подчеркивая ремешками небольшие округлости на груди. На поясе, на ремне, рядом с маленькой плоской фляжкой в кармашке, ножны с тесаком. По-другому этот монструозный клинок и не назвать. С другой стороны, два гранатных подсумка. А ведь гранаты по стабу носить вот так нельзя. «Пипец!» — подумал Дима, оценив свой более скромный арсенал. Одет он, к слову, был в потертые джинсы, кроссовки и белую футболку. Как не без удовольствия отметил медоед, ни одного взгляда на Риту так никто и не бросил. Наоборот, скамейки начали стремительно освобождаться. «Не привет тебе» или «как дела?» Сходу встретились губами. И тут же для них обоих перестало существовать все вокруг, даже воздух, которого вдруг перестало хватать. Температура подскочила до неприемлемых значений, а сердца начали биться, словно качают не кровь, а горящий напалм, бешено отбивая свой ритм. «Я без трусов. Порвал уже одни. Решила не одевать». Хрипло с придыханием прошептала Рита, остановив руку медоеда. «Или ты прям меня тут трахнуть решил?» Он чуть смутился. Она улыбнулась. Глаза ее горели возбуждением и неутоленным желанием. «Да так-то я и не против, конечно. Зрителей все равно не будет». «В гостиницу?» «Идем». Прижавшись друг к другу, словно влюбленная пара, они проплыли к крыльцу гостиницы под названием «Хилтон». Именно так, на русском языке. Два амбала-охранника при виде Риты с медоедом скукожились, и один из них поспешил раскрыть двери. В ярко освещенном холле за стойкой стояла девушка в белом чистом костюме. Увидев вошедших, лицо ее приобрело тот же цвет, что и униформа. «Номер! На ночь!» — чуть ли не рявкнула Рита от нетерпения, которое ощущалось и без всякой эмпатии. Администратор за стойкой разволновалась, засуетилась, уронила папку с бумагами, поднимая, задела стакан с ручками, которые со звоном посыпались на пол. Выпрямилась, чуть не плача, и снова потянулась зачем-то. «Ну ты чё копаешься, криворукая? Давай быстрее!» И Рита бахнула о стойку гранатой. «А кольцо-то в зубах», — отметил про себя Дима. «Куда ж тебя понесло-то, медоед?» На мгновение проскользнула трусливая мыслишка, но тут же исчезла в пламени рвущегося наружу желания. И надо отдать должное администратору. В обморок она не упала, пусть и явно не была готова к такому развитию ситуации. Наоборот, движения ее приобрели поразительную четкость. Достав ключ, положила его рядом с зажатой в руке Риты гранатой. «А как боится!» — ощутил медоед. «Даже в ужасе!» «Это за счет заведения!» Все же голос ее дрогнул, а дежурная улыбка вышла чуть кривовато. «И это радует!» — ответила Рита, и у Димы сердце пропустило удар, когда она отпустила гранату и потянулась за ключом. Чека звонко отскочила в сторону. «Черная!» — отлегло от сердца у медоеда, готовившегося уже выставить щит и прикрыть собой эту полоумную. «Может, и выжили бы». А администратор, зажмурившись, готовилась к смерти и дрожала всем телом. «Не ссы, красавица! Она учебная!» — расхохоталась Рита. Дима тоже оценил шутку, но только улыбнулся уголком рта. «Идем, хватит уже народ пугать», — произнес медоед, подхватив свободной рукой макет Эвки и потянув за собой Риту. Дойдя до лестницы, номер был на третьем этаже, услышали глухой звук падающего на пол тела. Тут уже не выдержал и медоед. Расхохотались оба. По лестнице буквально взлетели, ввалились в номер. Дима подхватил на руки Риту, та обвела его ногами, и они так и плюхнулись на широченную кровать. Безумие, страсть, вулкан. Иначе и нельзя назвать то, что происходило дальше. Все мысли попросту вышибло безудержными яростными волнами наслаждения. Как и когда уснул, Дима не помнил. Проснулся, как всегда, рывком, словно переключили рубильник. Теплое бархатное тело Риты под боком. Спит еще. За зашторенными окнами светло. По ощущениям, часов 9 утра. Тело все еще гудит от пережитого ночного марафона. Истома. Глубоко вдохнул приятный запах волос Риты. Проснулась, застонала, меняя позу. Поймала сонными еще глазами взгляд медоеда. «Как же ты меня затрахал!» Прозвучало это очень двусмысленно. «Буди давай, еще хочу. Только сам». В холле за стойкой в этот раз стоял уже мужчина, гладко выбрит в таком же белом костюме. Посвежевшие после душа Дима и Рита вывалились в обнимку с лестницы и направились к стойке. Администратор тут же вытянулся во фрунт, не смея даже глянуть на девушку. Дима небрежно бросил ключи и, секунду подумав, спросил Риту. «А может, оставим номер?» «А давай», — легко согласилась она. «Вдруг в следующий раз гранаты перепутаю. Жалко портить, место здесь неплохое». Медоед прыснул от смеха. «На 2 недели номер сколько стоить будет?» «С ужином, с завтраком и всем сервисом, ну ты знаешь, в общем», — добавила Рита. Шестеренки в голове администратора явно заклинило. Тормозил он 10 секунд, а затем ответил, суетливо подсчитывая на калькуляторе стоимость. Начал он, заикаясь, но тут же поправился. «Пять спаранов в сутки, со скидкой, как дорогим гостям!» Закончил он скороговоркой и с надеждой взглянул на Диму. «Ну и чего они все так боятся?» «Ну да, голова у Риты пробита артиллерийскими снарядами в 10 мест, но не настолько же, чтоб ее страшиться вот прям настолько сильно. Дима этого просто не понимал». «Нормально». Он сунул руку в карман, вытащил в горсти спараны, пошурудил пальцем и уронил на стойку 2 горошины. Этого было больше, пусть и не намного, чем нужно. Сом, как написано на бейджи, начал суетливо отсчитывать сдачу. «Оставь на чай», — махнул рукой Дима. «Сменщица твоей вчерашней, 25 штук передай, понял? Я проверю. Это за беспокойство типа», — добавила под смех медоеда девушка. Сом закивал, как китайский болванчик. «И ключик второй мне тоже сообрази-ка». Спустя несколько секунд на стойку лег дубликат. Рита смахнула ключ во второй подсумок и потащила Диму на выход. На улице уже начало припекать. 11-й час пошел. Медоед с Ритой глубоко вдохнули свежий, пока еще не знойный воздух и поглядели друг на друга. «Также в 9?» — спросил он. «В 9!» — подтвердила она. Они разошлись. Дима побрел на хату, а Рита на усадьбу, каждый думая о своем и об одном и том же. Что дальше? Так дни тянулись. Буквально на следующий день наконец поползли слухи, мол, мясника видели в компании с одной из бешеных. Но дальше не зашло. Муссировать эту тему в стабе никто не стал, даже те, кто лично видел их вдвоем. А видели каждый день, во всяком случае, работники Хилтона. И слышали тоже. Рита себя никак не сдерживала. Сами бешеные, как оказалось, работали не в самом стабе, а где-то в окрестностях. поэтому в поселении, в общем-то, было спокойно, разве что на четвертый день их пребывания на Малине на кольце сгорело два дома, а его хозяев красочно развесили на ближайшем фонарном столбе. Досталось, правда, и невиновным. Не повезло оказаться не в то время и месте какой-то местной давалке, которую Вика и Таро в приступе ярости кроваво разделали тут же на улице. Те, кому довелось слышать крики жертвы, потом, наверное, долго отпивались водярой. Дима тоже на месте не сидел. Съездил с узором на стрелу. Разбирались две банды, не поделившие дорогу. Повод плевый, но дошло до стрельбы. Кого-то убили. Вот теперь и разбирались, кто прав, а кто виноват. И ладно бы гопники какие-то. Внимание обращать даже и не стали бы. Конфликт возник между двумя крупными отрядами. В конце концов разрулили, и вроде бы даже все довольны остались. На мировую пошли. Приглашали еще на попойку. Узор с десятком людей остались, а Дима с остальными уехал обратно в стаб. Серьезных дел на ближайшее будущее больше не намечалось. Днем Дима занимался подготовкой бойцов. Втянулись-таки в режим и даже нравилось, особенно когда появились первые результаты. Да и Дима радовался. Приятно, когда все получается. С Факиром также окончательно утвердили старших в отрядах или отделениях, как по привычке называл медоед. Поучаствовал еще в одном бое в клетке и ожидаемо выиграл. Бешеные в ту ночь в стабе отсутствовали, так что медоед провел несколько ночных часов в компании товарищей. И что порадовало, никто из представительниц древнейшей, да и вообще ни одна девушка к нему не приставала и не пыталась обратить на себя внимание. Вокруг товарищей, да, вились, но на медоеда даже не смотрели. С Ритой все было одновременно и сложно, и просто. Сложно в том, что все-таки чувства возникли. У обоих. Но давили их, не показывали друг другу. Только физика. Разумеется, проскакивала. В разговорах, пусть и редких, но долгих. В жестах, во взглядах. Дима, ко всему прочему, еще и ощущал внутреннюю борьбу Риты с самой собой. И это добавляло трудности уже ему самому. Но как-то справлялись. Простота же состояла в абсолютной честности. Рита не сдерживала порывов при Диме. Если злилась на что-то, то злилась в пух и прах. Если радовалась, то на полную. И ведь она сама не понимала, почему так. С подругами, которые знали ее как облупленную, то себя так не вела. А вот с Димой – пожалуйста. Причем самого парня эти ее заскоки никак не касались. Она могла разнести половину номера, но не тронуть медоеда. Попросту не могла. Не за что, не зачем и просто не могла, и все тут. И это ее порой бесило. Отрывалась, сбрасывала это душевное напряжение в работе. Даже девчонки заметили, что она стала более жестокой и вспыльчивой. Только Таро со своими друзьями и Вика восприняли это положительно, но они и были самыми отбитыми в их группе. Василиса эти перемены справедливо воспринимала как временное явление. Убери причину, и все вернется на круги своя. Способ прост – убить медоеда. Но этого делать ни она, ни кто-либо из подруг не решались. Так что оставалось дождаться их отъезда. Тем более в задании, которое им поручил Мотыга, появился прогресс. И еще, может быть, неделя плюс-минус пару дней, и они свалят отсюда. Но и вдова... Она сама убьет этого мясника. Неоднократно это повторяла, когда речь заходила о парне. При этом Василиса не могла не отметить, что этот загадочный мясник все-таки заставил подругу расцвести. Горящие жизнью глаза она у вдовы не замечала давно. С одной стороны, это хорошо, а с другой мешает. Но лезть не стала и остальным тоже запретила. Рита не девочка, сама разберется. У медоеда в душе тоже творилось не пойми что. Влюбленность? Скорее всего. Но как можно влюбиться в переносной ядерный заряд с рандомным таймером? Влечение? Да. Но влечение – это какое-то сумасшедшее, неправильное и иррациональное, какое-то извращенное. Какой нормальный человек привяжется к маньячке? Даже товарищи, у которых у самих руки по горло в крови, и те крутили у виска пальцами, но не влезали. Факир тоже пару раз еще пытался образумить Диму, но понял, что бесполезно, и отстал, с тревогой ожидая развязки всей этой истории. Дима же наслаждался каждой минутой близости с Ритой. Даже когда она злилась и искрила гневом, как сломанный трансформатор высокого напряжения, он получал удовольствие. Возможно, всему виной эмпатия, воспринимающая любую эмоцию как своеобразное топливо. А может, медоед и сам потихоньку сходил с ума. Приятно было гасить эти вспышки всего лишь одним прикосновением к Рите. Когда она, распаленная, готовая убивать все живое, тут же смягчалась в его руках, поддаваясь. И потом отдавалась вся, без остатка. Дима и сам отдавал всего себя. Счастлив ли? Определенно, что да. Извращенно, неправильно счастлив. «Ай, плевать!» — решил он, пытаясь в очередной раз разобраться в себе. Прошло еще несколько дней. На медоеда после его очередной победы в клетке, когда Рита перемахнула через ограду и наградила его долгим, сочным поцелуем, стали смотреть с немым восхищением. Слухи слухами, а когда вот так на виду у всех рождается очередная легенда, это круто. Такой бури эмоций от толпы он не ощущал еще никогда. Но и плюсом, вот здесь, вплотную прижавшись, горячее от желания тела, нет, не любимой, скорее патологии, от которой не хочешь избавляться и которая доставляет океан наслаждения. На следующее утро случилось то, чего Дима ждал уже очень и очень давно, но за всеми этими переживаниями и жизнью на Малине, отошедшее как бы на третий план. Случилось, как всегда, неожиданно, и от этого стало еще более удивительно. Тело, уже привыкшее к ночным нагрузкам, просыпалось быстро. Рита еще спала, развалившись на нем, как объевшаяся сметаны с маслом кошка. «Приятно, черт побери». Пролежал так еще несколько минут, вспоминая вчерашние события. Как всегда, все обрывалось где-то в районе прихожей их номера, который, кстати, пережил один небольшой ремонт и замену половины мебели. Дальше обычно шли обрывочные картинки воспоминания. Улыбнулся, вспомнив, как охреневший рефери Квас отскакивает от него, заметив приближающуюся Риту с выражением на лице, которое можно интерпретировать и как восхищение, и как «я тебя сейчас буду медленно и с наслаждением убивать». В общем, что ожидать хрен знает, поэтому лучше быть подальше. Потом резко затихшую толпу, даже музыка выключилась. И тот поцелуй, а затем и взрыв эмоций окружающих людей. Все это смешалось и настолько сильно ударило в голову, что Диме показалось на секунду, будто голова его распухла до размеров клуба и чувствует одновременно всех и сразу. Про шум и говорить не стоит, как только стекла не повылетали еще. В общем, произвели фурор. Стоило чуть сдвинуться, проснулась Рита, сползла с Димы, перевернувшись на спину. «А ты псих, ты знаешь об этом?» — спросила она. Диму поражала эта ее черта. Если нормальный человек обычно в таком случае спросил бы и сказал нечто вроде «доброго утра», то Рита могла спросить или сказать что угодно. И это тоже нравилось медоеду. Он отвечать не стал, не было нужды. Она повернулась на бок. «Ты определенно псих», — снова повторила она. Дима пожал плечами и сказал: «Так это ты виновата». Короткая пауза. Ощутил, что Рита начала вскипать, и добавил с улыбкой: «Позитивно влияешь на меня». Возмущение девушки спустя секунду трансформировалось во что-то другое, менее разрушительное, и она всего лишь ткнула его кулачком в плечо. «Шутник, блин, я ведь серьезно». Дима по-доброму рассмеялся, поднялся с кровати. От девушки пришла волна кошачьего урчания. Нравилось ей его подтянутое без жиринки тело. Ну и то, как он этим телом владеет, конечно же. Медоед подошел к окну, раскрыл шторы, впуская день в комнату. Обернулся, взглянул на лежащую Риту. Хороша все-таки чертовка. На периферии взгляд вдруг зацепился за необычную деталь. Он присмотрелся. На журнальном столике у подножья кровати, под небрежно брошенной юбкой Риты, лежали кусочки пазла. Дима чуть сощурился, подошел и убрал одежду. Ну точно, начатый пазл. Вот и коробка с картинкой. Космическая абстракция, много черного, яркие разноцветные сполохи туманности. Планета, одна сторона которой погружена в тень. Собрано было немного. Медоед взглянул на Риту. Та смутилась, уже не стеснялась этого и других проявлений эмоций при нем, и грозно сказала. «Будешь смеяться, щеки тебе отрежу». И смутилась еще больше. Подобравшись на кровати, обхватила руками колени. «Бзик у меня такой. Люблю я собирать пазлы. Девки все смеются надо мной, идиотки. А у самих-то тараканов в голове». И сказано это было так, словно она сама абсолютно нормальная. Контраст. И это тоже нравилось медоеду. Смеяться он не стал, лишь чуть улыбнулся. Снова посмотрел на картинку и разбросанные детальки. В голове вдруг перемкнуло. В глазах мигнуло, словно переключился какой-то режим. И Диме стало кристально четко ясно, куда и какая деталь должна встать. Это стало наваждением. Действовать начал на автомате. Сначала руками. Нет, медленно. Глаза разом почернели. Подключился дар, и движения стали четкими и выверенными. Рита что-то говорила, усевшись напротив, спрашивала. Потом замолкла, остолбенела, наблюдая, как на глазах картинка приобретает целостность. «А ведь все равно медленно», — пришла мысль. Мысль, мыслеобраз. Картинка пазла держалась в уме целая. Подключилась и кинетика, а детальки стали сами по себе быстро складываться в единое целое. Рита, наблюдая за медоедом, прикрыла ладонью рот, чтобы, не дай улей, не брякнуть что-нибудь, прервав тем самым происходящее, что? Таинство? Она совершенно не понимала, что сейчас происходит, но чувствовала, что это нечто очень-очень важное. Важное для медоеда, а она стала всего лишь случайным свидетелем. Сам парень словно отключился от этого мира, и для него сейчас существовала лишь эта картинка и... Что? Его собственный внутренний мир? «Так кто же ты такой? Сколько у тебя даров? Что с глазами? И почему так страшно сдвинуться с места и вообще дышать?» Проносились вопросы и мысли в голове Риты. И глубокое восхищение происходящим. Детальки пазла, подчиняясь воле медоеда, сами прыгали на свои места. Горящие янтарным огнем зрачки на почерневших вдруг белках бегали быстро-быстро, словно при крайней степени ломки у торчка. А в голове Димы происходило совершенно другое. Мысли-образы в голове рассыпались на более мелкие, те самые короткие, что близнец во множестве передал ему при первом их плотном контакте. И соединялись снова в единое целое. Сотни и сотни картинок и ощущений несли в себе огромнейшее количество информации, которую в большей части сознание попросту не могло воспринять или интерпретировать. Но было и знакомое, правда, проносилось столь же быстро, меняясь на другой образ. Сколько это длилось? Минуту? Час? «Трех штук не хватает». Каким-то безжизненным тоном вдруг произнес медоед, когда оставалось еще штук 30 деталек, которые, впрочем, встали на место довольно быстро. И правда, трех штук не хватало. Может, просто упали со стола. Да и не важно, в сущности. Важно то, что Дима перешагнул некий рубеж. И осознать этот шаг, осмотреться, предстоит позже. Пришел в себя, наваждение исчезло. На столе собранная картинка поблескивает гранями на стыках деталей. Поднял взгляд на Риту. Во взгляде немое восхищение. Молчание длилось секунд 40. «Расскажешь?» — шепотом спросила она. Медоед кивнул. «Ой, а у тебя кровь пошла!» И правда, на губах почувствовались теплые капли. Он поднес ладонь. «Стой!» Его рука остановилась. Дай мне. Рита перегнулась через стол и увлекла Диму за собой. Впилась в окровавленные губы. Объяснения, само собой, отложились на потом. Их персональное счастье продлилось еще 3 дня. Они в исступлении любили друг друга, не признаваясь в этом даже себе. Любили так, словно больше никогда не встретятся. Но, наверное, так и есть. Слишком они разные, слишком велика между ними пропасть. И одновременно с этим они очень похожи. Нет, не состоянием психического здоровья, не привычками или образом жизни. Нет, чем-то большим, чего не выразить словами. В то утро Рита разбудила медоеда первой, и сразу он ощутил грусть. Понял, прежде чем она сказала. «Мы уезжаем сегодня, в полдень. Ты проводишь?» «Конечно», — ответил он и накрыл ее губы поцелуем. На площадке, перед воротами на выезд из стаба, народа отиралось всегда немало. Тут и охрана, и въезжающие или уезжающие. Обычный народ, пытающийся пристроиться хоть на какую-то работенку. В этот день людей было не в пример меньше. Уезжали бешеные. Стаб мог вздохнуть, наконец, спокойно. За время их здесь пребывания они прирезали или застрелили человек 20. И по делу, и просто так. Нашлись даже смельчаки, или дебилы, что вернее, решившие, что смогут повторить успех мясника. Подкат к сумасшедшим окончился, естественно, жуткими смертями. Рита с медоедом, конечно же, к отъезду опоздали, все не могли надышаться друг другом. И вот они стоят рядом. Позади, метрах в 7, ожидает колонна из 3 машин, которая и увезет Риту навсегда. Подруги девушки стояли кучкой у одной из машин и ждали чего-то. Эмоции их буквально полыхали предвкушением. Дима не обращал на них внимания, как и на других людей, чьи взгляды были устремлены тоже на них. Виданное ли дело? Бешеная прощается с любовником. И он, самое главное, жив. Эмоции окружающих бурлили. Но важны были для Димы лишь чувства одного человека – Риты. Тепло, печаль, жгучее неудовлетворенное желание и еще целый каскад ярких эмоций. Злость даже – и желание убивать. Они стояли в полуметре друг от друга и молчали, смотря друг другу в глаза. Слова сейчас лишние, говорили только взгляды. Она приблизилась, мягко коснулась его губ. Он ответил, прижав ее к себе. Через силу отстранилась. Глаза ее блеснули слезами. «Хотя нет, наверное, показалось», — улыбнулся про себя Дима. У него у самого ком в горле стоял. Но вида он не показывал, как и она. Херня делов. Познакомились, потрахались, обоим понравилось. Что еще нужно? Бред, конечно, но больно, и очень не хочется расставаться. И вдруг резкое движение. Пистолет в ее руках оказался мгновенно и направлен ему в лицо. И не отреагируешь слишком быстро. Довольная улыбка проскользнула на ее лице. Выстрел. Пуля тронула волосы на виске, пройдя в миллиметрах над ухом. Лицо обдало горячей волной порохового выхлопа. Позади Риты ахнули. Вика, кажется, снова кончила. Позади медоеда метрах в 8 повалился на земь какой-то мужик, которому пуля попала в глаз и вышибла затылок. Молчание. Замолчали разом все вокруг, охреневшие от происходящего. Полуулыбка на лице Димы никуда не делась. Он даже не дрогнул, лишь прикрыл глаза от неожиданной вспышки. Что-то подобное медоед предполагал и, наверное, поэтому никак не отреагировал. Он знал, что она не убьет. Рита хмыкнула, убрала пистолет в кобуру. Подошла, снова поцеловала и шепнула на ухо. «Прощай, сладкоежка, не ищи встречи, убью. Вспоминай меня, я ведь у тебя первая». Диму оглушила. Откуда она узнала? Как поняла? «А быть первой, знаешь ли, чертовски приятно. Спасибо тебе, медоед». Рита тиранула щекой о его щеку, коротко снова поцеловала и, уже не оборачиваясь, пошла к своим. А те, охреневшие не меньше остальных, во все глаза смотрели на живого почему-то медоеда. И вообще, все смотрели. «Ну, промазала я. Че уставились, сучки?» — рявкнула на подруг Рита, выводя их из оцепенения. «Едем уже!» И первой юркнула в машину. Василиса с остальными еще с минуту сверлили взглядом медоеда, и четко определить их эмоции оказалось очень сложно. Такого бурного коктейля Дима не замечал, пожалуй, ни у кого больше. Да и хрен на них. «По коням!» — крикнула вдруг Василиса, и все вокруг разом пришло в движение. Напряжение, густевшее в воздухе, быстро сошло на нет. «Прощай, Рита!» — шепнул одними губами медоед, сунул руки в карманы и, развернувшись, не спеша побрел к малине, не оборачиваясь. Через труп перешагнул, как через мешок мусора, совершенно не придав значения. Собственно, никто и не обратил внимания. Ну, умер мужик, с кем не бывает. На душе скребли кошки, хотелось напиться, забыться, убить кого-нибудь. И еще раз напиться, вдрызг. Медоед так никогда и не узнал, что в дороге колонна нарвалась на огромную стаю тварей во главе с элитником. Не узнал, что Рита в последние мгновения жизни, отпустив чеку гранаты в руках, израненная, но все же произнесла заветное «люблю», так и не выпустив из головы пронзительный и такой теплый взгляд его янтарных глаз. Следующие дня 4 прошли у медоеда в злой хандре. Вылетело даже из головы открытие с мыслеобразами. На окружающих рявкал чуть что не так, а зверь внутри все топорщился, вызывая у всех постоянное чувство беспокойства. Дураки искали причину, а кто поумнее понимали и старались находиться подальше. Самые же умные, включая факира, пытались как-то вытащить парня из этого дурного состояния. Ну, не дело нормальному мужику переживать из-за бабы, да еще и трахнутой на всю голову и во все плоскости. Но толку, правда, не было. Говорил, что все нормально, потом посылал всех и уходил. За глаза Диму и самого бешеным называть начали. Вскипал моментально и сильно. Поучаствовал также в очередном бою и чуть не забил беднягу до смерти. Квазу даже пришлось отшвырнуть озверевшего парня на другую сторону клетки. Толпе, правда, понравилось. В конце концов, факир силком затащил медоеда к себе в кабинет и после долгого разговора выпихнул его пробздеться за пределы стаба, наказав не возвращаться, пока не закончатся эти месячные в его голове. За Диму он не волновался, прекрасно знал, что в поле с ним ничего не приключится. Помогло. Мозги проветрились быстро, буквально после первой серьезной стычки. Медоеду даже убегать пришлось. Что-то в голове, наконец, встало на свое место, ранее выбитое Ритой путешествовать по пространству черепной коробки. Рита. Ее он, разумеется, не забудет. Как она сказала, чертовски приятно быть первой. А Дима осознал, что очень рад, что именно она и стала его первой. Не какая-нибудь обычная нормальная девушка, а именно такая, взрывная и психованная, умудрилась всколыхнуть его душу от самых глубин и взболтать, как бармен, коктейль. Ну и, конечно же, оставила засечку, ниже которой девушки для Димы просто перестали существовать. Нет, о новых отношениях он не задумывался. Слишком свежи еще воспоминания. Слишком рано. Да и чего греха таить? Ни одна девушка или женщина на малине даже в подметке Рите не годилась. За эти дни он отшил уже с десяток утешительниц. К ночи, устроившись на ночлег в попавшейся на пути водонапорной башне, медоед наконец взялся разбираться с мозаикой мыслеобразов. То, что каждая из объемных картинок состоит из множества мелких, соединенных в одно целое, он уже понял. Как и понял, что набор из тех мини-образов является неким, если упростить, алфавитом. Но вот никакой системы в этом всем он хоть убей не видел. Картинки просто не хотели соединяться. Как это делается, Дима не знал. Или забыл. Тогда у Риты в тот раз все было предельно ясно. А сейчас фигушки. пришли к тому же, от чего и оттолкнулись. Разозлился, выкинул из головы разобранные на детальки образы и попытался уснуть. Ага, сейчас как же. Вспомнились такие же взрывы у Риты. Улыбнулся. Вспомнилась и она сама, ночи с ней. То безумие, что они творили в постели. Это настолько захватило, что Дима попросту пропустил момент, когда в голове сам собой начал складываться мыслеобраз. Что, вот так просто? Дима взглянул на получившийся пакет информации. Обалдеть! Он умудрился вместить в этот мыслеобраз кучу воспоминаний, ощущений, чувств и, главное, образ самой Риты. Опять стало скверно на душе. «Да нет, неправильный какой-то образ», — подумал Дима. «Она не должна быть печальной». Несколько кусочков выпали, а на их место встали другие, и картинка разительно изменилась. Изменилось и восприятие образа. Вот так, да? А следом Дима осознал, что сделал, и сам выпал из этого трансового состояния. Голова трещала от боли. На часах далеко за полночь. Это ж сколько времени прошло-то. Тоска и злость, к слову, ушли. Глотнул живчика и снова окунулся в то состояние. Хотелось составить еще что-нибудь, да и вообще понять принцип. И можно ли это все проделывать, не залипая? Вспомнились вдруг родители. Мама, отец. Мысли-образы сами собой начали складываться. И как Дима заметил, какие ощущения и эмоции вкладываешь, такая и получается картинка. Изменил и эти на более позитивные и радостные. Затем взялся разбирать те, что принял от скребберов. И вот здесь его ждал очередной облом. Выходило, что эти существа воспринимали мир гораздо неизмеримо шире человека. Потому у Димы не вышло даже и десятой доли понять – только лишь то, что было доступно его куцому на восприятие мозгу. Обидно. В конце концов, потасовав картинки еще некоторое время, Дима уснул. Снов не было. В стаб медоед вернулся через 2 дня. И вернулся немного другим уже человеком. Человеком, который перевернул очередную страницу своей жизни. У факира, который по случайности встретил медоеда первым, отлегло. Парня он прекрасно понимал. В душе, естественно. Наружу этого он никогда не выпустит и ему не скажет. Он сам такое проходил и не раз. Ну а мясник? Да, любовь порой может быть ублюдочной сукой, и ничего с этим сделать ты не можешь. Бешеные? Как ни крути, откинь их ненормальность, а бабы они эффектные. Не все, конечно. Но та же Рита хороша. И да, наверное, из всех, кого факир знал, с такой женщиной совладать может лишь вот этот парнишка с глазами хищника. Не раз факир уже убеждался в силе и умениях, в твердости его характера и том стержне внутри, который не согнуть и не прогнуть. И ни хрена-то ему не страшно. Бьется всегда до конца, даже если знает, что проиграет. Вспомнит те же его поражения в боях. Рожи у противников, как чемоданы от гематом. И уходили они из клетки радостные не от победы, а от того, что наконец-то этот бой окончен. «Ну?» Руки их сомкнулись в приветствии. «Все пучком, дружище!» Осклабился мясник. «Вот, гостинцев притащил, держи. Свою долю я уже отсчитал». Парень передал увесистый пакет факиру. Тот заглянул и обалдел. «С параны ладно». Но горох, мелких зеленоватых шариков было навскидку много. Бородач поднял взгляд на лучившегося весельем мясника. «Ты там в одну каску элитника завалил, что ли?» Медоед осклабился еще больше и бросил что-то в так и раскрытый пакет, который факир держал за обе ручки. Заглянул и охренел. «Красное!» Слова застряли в глотке. Поднял взгляд на парня. Тот весело подмигнул, хлопнул его по плечу и, уже обернувшись, проговорил. «Меня не беспокоить пару часов. Отмыться хочу и пожрать нормально». И ушел в направлении входа в здание. Факир мотнул головой, снова посмотрел в пакет. Нет, не померещилось. Краснеет шарик среди спаранов и гороха. «Ёб твою! Вот же и узелки янтаря!» Обернулся, но мясник уже зашел на хату. «Чего же я тебе еще не знаю, парень?» — спросил себя факир. Месяц после отъезда бешеных. Индейская территория. Юго-западное направление. 3 дня пути от Малины. Дима выпал из полудремы от толчка на очередной выбоине в асфальте. Уже 5-й день, как он мотается по делам с этими мудаками и отребьем. Он не любил такие поручения. Сопровождение живого товара. Спецкоманды Муров собирают иммунных по перезагрузившимся кластерам. Затем отвозят их на сортировку. Оттуда уже по-разному. Кого на фермы, других, обычно женщин и девушек помилее, продают по разным стабам и бандам. Оставшихся потрошат. И ливер, расфасованный по контейнерам, также продают. А кому? Внешникам. Их Диме видеть еще не приходилось, да и не очень-то хотелось. Вот уж кто в улье настоящая сволочь. Пробили порталы и вовсю пользуют жителей. Даже зараженных. Потому все и ненавидят их. Даже сами бандиты. Поручение медоеду же состояло не столько в сопровождении, бригада торговцев, в общем-то, проверенная и никогда не кидала, а в том, что на встрече при передаче товара нужно забрать у покупателей их долю в общак. И проверить, конечно же, чтобы не обманули. На это и одного медоеда хватит с его авторитетом. Как сказал недавно на одной из попоек факир, Диме уже впору свою бригаду собирать. Личность он уже уважаемая. Пацан правильный и конкретный, а после визита бешеных так вообще. И знали медоеда уже и за пределами Малины, так что его веса в обществе вполне хватало, чтобы спокойно кататься в одиночку. Разве что на беспредельщиков каких нарвется. Но это редкость, повывели ублюдков. К тому же с медоедом дела иметь, особенно если куда ехать нужно, любили. Давно уже слух прошел, что когда он в колонне, зараженные шибко не нападают. Да и о радиусе дара сенса баек ходило полно. И это тоже добавляло ему плюсики в респект. Машину снова тряхнуло. «Наконец-то эта бодяга скоро закончится», — подумал Дима. Едут уже на место встречи, в очередной схрон. Там дождутся покупателей, отдадут товар, 20 человек, и можно катить домой. Людей, кстати, насколько знал парень, перепродадут уже внешникам, так что об их сохранности, в общем-то, никто не заботился. Везли в одной коробке, грузовике с кунгом, то бишь. Было среди них и несколько баб, и, похоже, сегодня ночью их ожидает веселая карусель. Вот этого Дима тоже не любил, но и поделать ничего не мог при всем желании, а покупатели только завтра к полудню прикатят». На схрон приехали ближе к вечеру. Все они были в целом похожи. Подвалы или огороженные стройки, например, на заброшенных стабах, в довольно неудобных, в плане местоположения, местах. Этот схрон располагался среди цехов, неведомо когда прилетевшего в улей завода. Что здесь производили до этого, неизвестно. Давно уже растащили все, что плохо прибито. Так что остались одни бетонные и кирпичные коробки с подвалами, полными крыс. Зараженных здесь почти не бывает. Вокруг болотистые леса, километров этак на 15 во все стороны. Да и дальше тоже. Болота полями разве что сменяются. Так что место удобное для подобных сделок. А вот поселение здесь ставить уже экономически невыгодно. Пока разгружались и выгоняли людей, медоед отошел подальше. Смотреть на все это желание никакого, даже эмпатию погасил, проверив перед этим округу на наличие зараженных. Минут через 20 к нему подошел Сыч, старший в этой группе. «Идем, мясник, уже разгрузились. Похаваем, бухнем». Медоед кивнул, и они направились к небольшому двухэтажному зданию, видимо, бывшему раньше одним из административных корпусов. Мигнув на мгновение эмпатией, Дима высветил расположение людей. В основном собрались на первом этаже, там уже веселились. Несколько человек на втором готовятся ко сну, похоже. И ниже уровня земли дохнуло страхом и безнадежностью. Товар, значит, в подвале. «Слушай, мясник, а можно вопрос?» «Валяй!» Сыч немного смутился, решаясь заговорить дальше. «А ты реально с одной из бешеных мутил?» Дима хмыкнул. Не любил он эти разговоры. Пусть и времени прошло достаточно, и улеглись все переживания внутри него. Успокоился сам, достроил, наконец, образ Риты, но тему считал запретной. Кого другого послал бы? А Сыч и сам в авторитете, пусть и меньшем, но не ответить уже нельзя. Было дело. В эмоциях Сыча вспыхнуло восхищение. «Ну, вообще, братан, уважуха!» Он протянул руку медоеду, а тот с легкой усмешкой пожал. Сыч добавил, хохотнув. «Наконец-то нашелся мужик в натуре с остальными яйцами и отымел их, как они всех вокруг. Уважаю!» А медоед еле сдержался, чтобы не рубануть ему в челюсть и пинать до тех пор, пока пузыри кровавые пускать не начнет. Такая вот она, первая любовь. Никогда не забудешь. Да и не хотел Дима забывать. Вместо этого спросил сам. «А к чему интерес?» «Да так, мои забились. Сами-то поинтересоваться подойти очко жим-жим», — снова хохотнул Сыч. «Покажешь мне, кто из твоих бессмертный такой, что балаболом меня считает?» — подпустил уже в голос грозных ноток медоед. «Если повезет, хавальник кому-нибудь сегодня он таки расшибет». Сыч испугался. Такого поворота он явно не ожидал. А ведь дело могло принять серьезный оборот. Ссориться с мясником — это уже как притча во языцах, себе дороже. И Сыч резко начал отмазываться. «Не-не, мясник, ну ты чё? Это ж за слухи речь, не за тебя. А слухи, они ж сам знаешь. Из моих и не сомневается никто. Я отвечаю». Медоед, конечно, мог бы и дальше эту тему раскачать. Сыч уже закопался, по сути. Но перехотелось. Как-то резко. «Верю. Пацаны, вы нормальные». Теперь уже медоед протянул руку в знак примирения. Ладонь Сыча оказалась влажной, а эмоции выражали утихающий испуг и облегчение. «Эк, его проняло-то, аж потек», — усмехнулся про себя Дима. «То-то же гандон-то штопанный». Внутри, сразу как зашли, стали слышны веселые голоса, смех. Кто-то играл на гитаре заводной мотивчик. Первый этаж здания представлял собой огромное фойе, где, собственно, и развернулась гулянка. У стен протертые в пятнах диваны, несколько столов заняты незатейливой закуской из сухпайков и разных консерв, пластиковой посудой и бутылками водки, а в воздухе витал запах сжженной тряпки. Слева и справа по две двери в другие помещения. Напротив выхода, на той стороне фойе, лестница на второй этаж. Вход в подвал, похоже, под этой самой лестницей. Точно. Он, один из бандитов, как раз выволок за волосы визжащую и зареванную пухловатую женщину в грязном уже цветастом сарафане. Та умоляла ее не трогать и отпустить, а мужики взорвались гоготом. «Гля на дойки, ребзя!» Заржал держащий женщину изверг и резким движением наполовину сорвал платье. Женщина зарыдала пуще прежнего и прижала руки к груди. Бандит выругался и с силой дернул ее за волосы. Аж зубы лязгнули. «По швам руки, сука!» — заорал ей почти в ухо мучитель. Женщина, дрожа всем телом, тихо выла, подчинилась, и слезы текли ручьем по кругленькому лицу. Остальные мужики снова загоготали, засвистели, и она вовсе зажмурилась, боясь даже двинуться. «Ничего так, Машка, а?» Снова заржал тот бандит и издевательски потеребил грудь женщины рукой. Снова взрыв смеха. «Тащи ее сюда, Фома!» Перекрикивая хохот и говор, обратился кто-то слева. Медоед глубоко вдохнул, унимая всю нарастающую ярость. Выдохнул и обратился к Сычу. «Я хавки зацеплю, да наверх пойду. Отдохну. Чё-то устал с дороги». «Не останешься?» «Позже подойду». «Окей, братан», и крикнул уже своим. «Эй, аглоеды, мяснику по-быстрому похавать сообразили и наверх отнесите». «Блин, горбун, не порть ты рожу девки, сколько раз уже говорил, дебила ты кусок». Их продать нормально надо. На кой хрен воробью побитые?» Наблюдать дальше Дима не стал. Прошел к лестнице и поднялся наверх. Лестница выводила в коридор с десятком дверей. Некоторые открыты. Зайдя в одну из дальних, зажег керосинку. Окно в комнате, как и во всех остальных, наглухо заколочено фанерой. У стен четыре койки, под подоконником стол. Бросив рюкзак на пол и сложив оружие на кровать у окна, Дима уселся, уперев локти в колени, и уронил голову на ладони. Он и на самом деле устал. Не физически, морально. Надоела эта игра в конкретных пацанов. Строишь тут из себя крутого. А когда он в последний раз был самим собой? Да только наедине с самим собой и был. Ну, с Ритой еще. Но там все по-другому было. «Мясник, ты там в какой хате?» — раздалось в коридоре. Дима ответил, и спустя несколько секунд вошел один из бойцов, коренастый и лысый, с фингалом под правым глазом, неся на подносе несколько открытых банок тушенки, что-то из армейского рациона и две банки пива, поставил на стол. Поднести хавку такому, как медоед, западлом не считалось, так что ерепениться никто не стал. «Может, еще и поспорили, кто понесет», — усмехнулся снова мысленно Дима. «Благодарю. Народу снизу скажи еще, чтоб не ломились сюда. Попозже присоединюсь, если что». «Базару ноль, мясник», — ответил лысый и ушел, прикрыв за собой дверь. Дима вздохнул. Быстрее бы все это закончилось. Поел, запил пивом и, скинув берцы, улегся, тут же провалившись в сон. Прошло, наверное, часа два. Диму разбудил девичий визг в коридоре. Девичий, мать их! Медоед вкинул ноги в берцы и поспешил на выход. В коридоре как раз один из бандитов, тощий, с куцей бороденкой на тупом лице, тащил за шкирку брыкающуюся и визжащую девочку в зеленом спортивном костюмчике. Обуви на ней не было. Всем пленным обычно снимали, чтобы, если что, далеко убежать не смогли. Из-за закрытых дверей слышались всхлипы и рыдания жестко насилуемых женщин, смех и рычание насильников. Из фойе уже слышался гогот, визги, мольбы не трогать. «Ну да, в самом разгаре веселье», — пришла мысль. «Ты какого хера делаешь, боец?» Дима зверел на глазах. «Ладно, хрен с ними, с бабами, насилуйте, но ребенка...» Этого уже медоед стерпеть попросту не смог. «Чё? А, мясник!» Заплывший от алкоголя взгляд сфокусировался на парне. «Так это, а чё, собственно?» Перешел в атаку тощий. «Хрен во чё, вот чё, девчонку оставь!» Зверь внутри взъярил холку и подошел к решетке клетки. «А тебе не похли, мясник, это ж мясо, и все равно на куски порубят. А малая, хоть мужика нормального, пусть попробует!» Хохотнул он, а девчонка снова рванулась и тут же получила пощечину. Заплакала, рванулась еще раз уже сильнее. Тощий снова ее ударил. «Оставь ее, я сказал!» Дима пошел на бандита, и тому вдруг показалось, что мясник будто увеличился в размерах, заполнив собой весь коридор, потонувший во мраке. Сделалось страшно. Затихла и девочка. Слова возмущения и алкогольная смелость разом покинули затуманенное сознание бандита. Захотелось просто испариться. «Да ладно, ладно!» Отпустил он девочку, и та, отскочив, вжалась в стену. Тоже боялась. «Идем!» — уже спокойным тоном сказал Дима ребенку. На вид ей было лет 10. Та неуверенно, не отлипая от стены, шагнула в его сторону. «Давай, давай. Мудак этот тебе уже больше ничего не сделает. Вон, в ту комнату беги». Девочка зашлепала босыми ногами по грязному дощатому полу и скрылась за дверью. Дима снова взглянул на тощего. «Ты здесь еще, что ли?» «Да ухожу, ухожу. Веселись, мясник». Тут Диму накрыло. В мгновение ока он оказался рядом с бойцом и, не прекращая движения, мощно пробил кулаком в челюсть. Хрустнуло. Бессознательное тело громко рухнуло на пол. «Повтори, падла, ты меня за педофила расписать решил, черт поганый!» заорал вставший над телом и приподнявший бандита за ворот мясник. Тряхнув тело еще раз, понял, что ответа не добиться, и поволок его к лестнице. В комнатах затихли, а из пары высунулись обеспокоенные мужики. Дима же, не церемонясь, выкинул тело с лестницы и резко обернулся. «А ну, захлопнулись!» — рявкнул мясник, и головы бандитов тут же исчезли из проемов. Снизу уже началась суета. Смех сменился на ругань. Что-то полетело со столов. Диме было все равно. Он пошел к своей комнате. И, войдя, вскинул бровь. На него смотрело дуло его же собственного автомата. Девчонка, дрожащими от напряжения руками, держала оружие, и лицо ее выражало готовность драться за жизнь до последнего. «Но!» — буркнул Дима. Девочка попыталась спустить курок, но не вышло. Автомат стоял на предохранителе, и знать этого она попросту не могла. «Давай сюда, я тебе ничего плохого не сделаю, обещаю», — сказал медоед, протянув руку за оружием. «Не отдаст, сама так отберет». Но до этого доводить не хотелось. Девочка еще какое-то время пристально смотрела на него, в глаза, и бухнула автомат стволом в пол. Тяжелый все-таки. Из коридора послышалось множество шагов и недовольный гомон. Дима быстро выхватил у девочки автомат, бросил на кровать, а сам прикрыл ее собой, чуть задвинув одной рукой и встав лицом к двери. Через секунду та распахнулась, и в комнату влетел Сыч с еще одним бойцом, но тут же встали, будто наткнулись на стену. Позади них толпилось еще человек 6. Медоед ощутил, как его руку сжали маленькие ладошки. «Мясник, че за...» — начал Сыч, но Дима его грубо оборвал парой красочных фраз, вырулив ситуацию в свою сторону. «Недаром Сыч у них за старшего». Мигом смекнул, чем это дело запахло, и дал заднюю. «Урою, суку! Мясник, ты не обессудь! Бывает! Блин, я и знать не знал, что этот черт по детям угорает!» «А теперь знаешь! Влетаешь ты, Сыч! Ох, влетаешь!» — прошипел медоед. «Мясник, ну давай мирно все порешим! Гондона этого я прямо сейчас завалю, а, пацаны? Слышали? Ворон-то по-малому нас оказывается!» Бойцы зароптали, всячески понося этого ворона. Проблем не хотел никто, и даже будучи пьяными и находясь в большинстве, понимали расклады. «Это крайний раз, Сыч. Усек? Еще один косяк?» Заканчивать фразу мясник не стал. «Базару ноль, братан. Замяли? В долю тоже вкинемся». «Сыч, крайний раз. Я предупредил». «От души, братан!» Сыч тряс руку Димы, наверное, 10 секунд. Когда за людьми закрылась дверь, медоед выдохнул. Нет, за себя он не боялся. Поубивать здесь всех, в принципе, не проблема. Боялся за дрожащую за его спиной девочку. Начнись замес, ей бы точно не жить. Он обернулся и присел на колено. «Не боись, не тронут они. Есть хочешь?» Девочка кивнула. «Туда садись, сейчас соображу чего-нибудь». Дима поднялся, и когда девчонка уселась на соседнюю кровать, посмотрел на остатки своего ужина. Да, не густо. Полез в свой рюкзак. Там имелся запас на пару суток. Сладости еще и вода. Вывалив все и выложив съестное на стол, кивнул девочке. Та сначала неуверенно, но взялась за еду, а потом и голод взял свое. Дима же сидел напротив, опершись о стену и думал, а правильно ли он поступил. По самой ситуации затыков никаких. Сыч на самом деле здесь кругом не прав. Даже в том, что разбираться пришел не один. Но вопрос в другом. Медоед размышлял, правильно ли он сделал, что вступился и спас эту девочку. С улицы вдруг донесся истошный крик, и через мгновение треснул пистолетный выстрел. Тишина. «Идиоты!» – сокрушенно покачал головой парень. «Повезет, если никакая тварь не решит заглянуть на звук. Пусть зараженных и не было до сих пор, но Стикс уж очень интересное на разного рода подставы место». Девочка вздрогнула после выстрела и уставилась своими огромными карими глазищами на Диму. Он ей улыбнулся. «Не боись, это чудовище убили». «А другие?» Дима закусил губу. «Ешь и ложись спать», — ответил он ей. «Но вы ведь хороший, а почему вы это делаете?» — снова спросила девочка. «Это я-то хороший. Она на приколе, что ли?» — подумал Дима. «Нет, я не хороший», — выдохнул он тихо. «Как зовут-то?» «Саша». «А я...» — Дима запнулся, раздумывая, как назваться. «Я Дима. И послушай, я на самом деле нехороший, очень нехороший. Но этим уродам я тебя не отдам, обещаю. Так что доедай и ложись спать». Девочка еще некоторое время молчала, не сводя взгляда с парня. Пронзительный такой, словно в душу смотрит. Дима не выдержал и отвел глаза. «Вы обещали мне». «Что?» Снова выпал из размышлений Дима. «Вы мне обещали, дяденька Дима». Она готова была снова расплакаться, но держалась. «Вы мне обещали, что не сделаете плохого и не отдадите. Вот только что обещали. А завтра придут другие и заберут меня. Так эти говорили, внизу которые. А вы хороший, только потерялись и обещали мне». Диме просто нечего было ответить. Он ведь реально обещал. Нахрена спасал-то, если завтра к вечеру ее все равно доразложит кто-нибудь? Медоед снова отвел глаза. «Доела?» Она кивнула. «Ложись». Саша глотнула воды и умостилась на кровати. Легла на бок, поджав ноги. Дима на минимум скрутил подачу топлива в керосинке, и в комнате стало почти темно. В глазах девочки, все еще смотрящей на Диму, отблескивал огонек от лампы. «Вы хороший, не врите, вы просто потерялись и обещали мне». Тихим усталым голоском снова произнесла девочка, погружаясь в беспокойный сон. Слишком много на нее в последние два дня выпало испытаний и ужасов. А Дима так и не мог выкинуть ее слова из головы. Он вообще даже позы не поменял, так и сидел, уставившись на девочку и смотря сквозь нее. «Вы хорошие, просто потерялись». Снова и снова звучали в голове парня эти простые фразы. «Ну, и чего ты залип-то снова?» Рита сидит на краю кровати и болтает ногами, весело поглядывая на него. Вокруг клубится багровый туман, скрадывая очертания окружающего. Обнаженная, желанная. «А чё тут думать-то? Поубивай всех нахер и иди дальше. Я ведь говорила, не место тебе здесь. Ты другой какой-то. Не как они все». Рита махнула рукой в сторону и задумалась на секунду. А Дима увидел вокруг кровати, позади и под ней, наваленные трупы десятков тел. «Или не говорила?» Снова пауза. Рита мило морщит брови. «Да и плевать. Сейчас вот говорю, значит». Махнула она рукой. «И малая это тоже правильно говорит. А у тебя будто хер в ушах застрял. Не слышишь нифига». Щелк, щелк. Она вдруг оказалась совсем рядом и еще пару раз щелкнула пальцами перед его лицом. «Походу, тебе еще и в глаза нассали. Ох, Дима, Дима!» И снова она сидит на кровати, а в руках граната без кольца и одета сейчас в его футболку. Подняла злой и печальный одновременно взгляд. «Да разлепи ты пешки уже, наконец. Помнишь, я тебе запрещала любить? Так я врала». Печальным уже тоном закончила она фразу. Рита опустила взгляд, вертя гранату в ладонях, словно это обычная мягкая игрушка. «И ты не ври. Знаю, что ты один хер влюбился. Но я рада. Сама влюбилась. Не вру. И ты не ври. Себе не ври прежде всего». Она замолчала на несколько секунд. «Зря ты не уехал со мной тогда. Было бы круто. Эх, ладно, пора мне. Ждут девчонки уже. Уезжай, не твое все это. На, лови». Граната звякнула в воздухе, отскочившей чекой. «Зеленая», — только и успел подумать обалдевший Дима. «Вспышка». «Мама, И снова тот же пейзаж. Чернота, куда ни глянь. Вверху, слева, справа, под ногами. Он бежит к неодетой в ночнушку и с пистолетом в руках. Бежит и не может приблизиться. Она стоит спиной. «Мама!» Она вздрагивает и оборачивается. Улыбка узнавания и радости вдруг сменяется хмурым и осуждающим выражением, а взгляд смотрит куда-то мимо него. Он остановился и взглянул назад. Трупы, почерневшие, превратившиеся в стекло. Трупы тех, кого он убил, и тех, кто умер, а он ничего не сделал. Снова обернулся к матери. Та держит пистолет на изготовке и метит прямо в него. «Мама!» Слеза скатывается по ее лицу. Она отрицательно качает головой и вдруг приставляет пистолет к своему виску. Жмет спуск. «Мама!» Вспышка. Проснулся рывком. Уснул, оказывается. Или вырубился. Картинки из снов поразительно четко всплывали в сознании и забываться не спешили. Рита, граната. Убей их всех, и дело с концом. Мама, почему она была такой недовольной? Посмотрел в темноте на девочку. Спит, положив ладошку под голову. Керосинка потухла. Это сколько ж он так проспал? Глянул на часы. Ба, рассвет уже, 7:00. «Потерялся, значит», — тихо шепнул Дима. Вспомнились чьи-то похожие слова. Стопарь точно так же говорил. И сейчас вот какая-то девчонка в двух словах разложила всю ситуацию. «А ведь и правда, куда тебя занесло, что ты вообще здесь делаешь? Среди этого дерьма и гнили. Таким тебя воспитали. Мама, походу, мозги себе и вышибла, что охренела, кем ты стал». «Очнись, глаза разуй. Для этого тебя друзья готовили и отец». Стало дурно. «Кем ты стал?» «Чудовищем, ничем не лучше тех самых ублюдков в соседних комнатах». «Хорошо устроился, да? Авторитет, да? Уважуха? Смотришь на половину мира свысока». «Какого мира?» «Малюсенького кусочка территории, занятого самыми конченными людьми в улье, которые нос боятся высунуть из своей песочницы». «Ах, тебя предали? Ну да, ну да. А ты в ответ предал все, чему тебя учили. Не стыдно еще? Но погоди, сейчас. Чем ты лучше этих насильников? Сам не насилуешь и не издеваешься? Ну-ну. А то, что позволяешь такому случиться у себя же под носом, нет?» «Чем ты лучше? Девочку спас? Так ты ж сам ее часа через 3-4 и отдашь. И чем ты, Дима, медоед или мясник все же, лучше?» «Что делать? Не смеши, ты сам знаешь, ты это умеешь лучше всего. Станешь предателем? И кого ты предашь? Друзей? Ха-ха, 3 раза. Друзья — это те, кто помогут тебе из дерьма вылезти, они еще больше утопят». «А эти помогут? Факира предашь? А сам он что сделал в самом начале? Обманул тебя. Ты сам это знаешь. Он тебе лично по пьяни разболтал, как он с мотыгой договорился привязать тебя долгом жизни. Извинялся все. Это ли не предательство? Да и... Арк! Тупица! Разуй глаза, говорю. У тебя было 1 000 000 возможностей уйти. И что? Ты остался». «Ты остался! Никто не держал. Ты сам себя держал. Понравилось? А сейчас вот нравится? Вот она спит. Возьмешь на себя еще один грех. А что, ты и так в крови по уши. Давай, топи себя в дерьме». «О, вспомнил, вижу. Будет 2 девчонки теперь. Только эту ты реально спасти можешь, а не сделать вид, как там на озере. Да и обещание держать надо. Хоть в чем-то эти твари поганые правы в своих понятиях». Катарсис. Очищение через страдания. Внутренний конфликт наконец достиг своего апогея. Это копилось неделями и месяцами незаметно. И теперь прорвалось как нарыв, как гнойный волдырь. Нужен лишь был маленький толчок. Нужно лишь было сдвинуть малюсенький камешек, чтоб он вызвал обвал. С души Дима сейчас сдирала с кровью и мясом все то, что он сам так старательно и скрупулезно лепил на себя, пытаясь скрыться и убежать. Но от кого? От самого себя. Он потерялся тогда, в тот самый момент, когда ушел от отца. И сейчас, только сейчас, по происшествии стольких месяцев и совершенного дерьма, нашел и осознал себя. «Да, правильно говорят». «Дураки на своих ошибках учатся. Только вот ты ведь не дурак даже. Такого слова, наверное, еще не придумали. Видел же ты все, понимал. Понимал, в какое дерьмо сам себя опускаешь. Сколько людей тебе это говорили? Даже Рита. Она вообще насквозь тебя видела. Послушал кого? Вот-вот. А что теперь? Выбирайся сам. Здесь тебе никто не поможет». «Каким же ты конченным стал, Дима!» – прошептал парень сам себе, тихо поднимаясь с кровати. Обулся, вытащил из ножен крюки. «Ты знаешь, что делать!» – Дима хмыкнул про себя. «Кровью смывать кровь, а по-другому сейчас и никак!» Саша проснулась от скрипнувшей половицы. «Тш-ш!» – медоед присел на кровати и взял за руку девочку. «Лежи тихо! Я сейчас уйду ненадолго, а потом мы отсюда уйдем. Далеко». «Убьете чудовищ?» «Убью», — вздохнул Дима. «Только это я и умею, похоже. Но я скоро». И медоед, окончательно уже принявший решение, определившийся, наконец, кто он и на какой стороне, вышел из комнаты. Женщин, видимо, снова заперли в подвале. На втором этаже дрыхли только бандиты. С десяток человек. Нащупав во внутреннем кармане шарик, черную жемчужину, съел ее. Энергия ему понадобится. Двери не были заперты. Он входил призраком смерти к живым и выходил, оставив за собой трупы с перерезанными глотками. Крюки напьются сегодня крови. Кого-то убивал сдвигом, если начинал не вовремя ворочаться. Минут через 10 второй этаж был зачищен. Дима убивал без эмоций. Какие эмоции можно испытывать, например, когда выбрасываешь мусор? А вот и сейчас так же. Неизбежная грязь. Сколько крови на твоих руках уже? Ведром больше, ведром меньше. Это надо сделать. Жги мосты, ты уже на другой стороне реки. На первом этаже не спали трое. Может, дежурить остались, а может, и самые стойкие. Вроде как в карты играют. Неважно. Еще трое храпят на диванах и двое в разных комнатах. Не спеша и также тихо спустился с лестницы. Запах перегара, пота, консерв, травки и чего-то еще кислого. Все это создавало отвратный коктейль. Дерьмо. Вонючий сортир, в котором ты, Дима, жил и считал, что это нормально. «Мисс!» Первый из заметивших Диму бандитов ткнулся в стол с пробитой головой. «Меня зовут Медоед». Другие двое среагировать не успели. У них мысли даже не возникло, что их могут убить. Плюс алкоголь и шмаль. «Еще два сдвига». «Отвратительно». Дима скривился и осмотрелся. Снова в ход пошли крюки. Оставшиеся бандиты так и не проснулись. Тех двоих, что спали в комнатах, погасил сдвигами. Тут Дима вздрогнул. Женщина, до этого лежащая без движения, голая, бедра в крови. Сколько же она кругов прошла. Та самая пухленькая. Сжалась сейчас в комок, прижав руки ко рту, и с ужасом смотрела на Диму. И ведь не обратил же на нее внимания совсем. Мясо ведь. А Саша, та девочка, тоже мясо. Он тряхнул головой. Осмотрелся. Взял чью-то куртку и положил рядом с дрожащей женщиной. Ту буквально просто колотило от ужаса. «Все закончилось. Скоро уедем отсюда», — произнес Дима. «Оденься, я остальных пока выведу». Сашу медоед вывел из здания первой. Уже рассвело, но красок Дима почти не видел. Все словно в негативе, разве что девочка была яркой, как маяк. Посадил ее ждать в пикапе. Сам выгнал грузовик, в котором передвигались бандиты. Он поудобнее, да и побольше, трехосный. Затем собрал еду, живчик, карты местности и набрал себе боеприпасов. И только потом начал выводить людей. Открыв подвал и найдя помещение, где держали товар, испытал еще один шок. Вонь мочи и дерьма, крови, страха. Люди на бетонном полу пристегнуты к металлическим скобам, вбитым в стены. Все изможденные. Женщины и девушки. Их всех насиловали, наверное, без остановки, пока Дима смотрел сны и ломал себя. Просто валялись. Бандиты даже не стали их пристегивать. А зачем? Все равно никуда не денутся. «Ну и как тебе, Дима? Вот такую цену ты платил за нормальную жизнь здесь». Около часа медоед потратил, чтобы вывести всех и усадить в кунг грузовика. Натерпелся, конечно. Если мужчины могли идти сами, с презрением и одновременно надеждой смотрели на парня, то женщин пришлось выносить на руках. Да, пара мужиков помогли, но все равно тяжело. Морально тяжело. И как же ты, Дима, до такого опустился-то? Наконец люди кое-как разместились. Медоед оставил им еды и живчика, строго наказав, чтоб напоили сначала женщин. Сашу посадил в кабину рядом. Нехрен ей в кунге трястись, видеть все это. Хотя и так видела, наверное. Двигатель фырчал ровно, топливо в достатке. А куда ехать? Парень опустил голову на дужку руля. Все, мосты сожжены, назад пути нет. Да и не нужен он этот путь назад. Забыть бы все эти месяцы. Но нет, нельзя забывать. Пусть это будет уроком. Еще одним страшным и мерзким, но уроком. «Едем уже, дядь Дим», — попросила Саша. «Да-да, едем». Дима отнял голову от руля, воткнул передачу и тронул грузовик. «Куда едем? Да на запад. Куда ж еще?» Пока грузовик выбирался по ухабистому, местами размытому проселку, Дима думал, что делать дальше. Как вывести людей? Хорошо, пока еще никто не в курсе, что мясник умер и утянул за собой два десятка бандюганов, медоед на грузовике покинет владение мотыги. А дальше? Что делать со всеми этими людьми? Оставить на каком-нибудь стабе? Наверное, других вариантов, собственно, и нет. И еще, не нарваться бы на покупателей. Миром вряд ли получится разъехаться. А Дима один. Еще через полчаса, когда Дима уже было уверился, что удастся уехать без проблем, на самом выезде на основную дорогу он ощутил впереди людей. Много людей. «Пригнись!» И Саша юркнула в пространство между сиденьем и приборной панелью. Дима об этом ей уже говорил, так что суетиться девчонка не стала. Она вообще оказалась молодец, сильна духом. Медоед поддал газу. Нельзя, чтобы колонна бандитов перекрыла выезд на дорогу. Успел. Выехал на шоссе буквально метрах в 20 от четырех машин. Щит перед собой и с двигами. По водителю первой машины. По соседу. Колеса. Бил, куда видел. Гасил слепыми сдвигами людей и не переставал разгоняться. Убил, конечно, не всех и даже не половину. Бил больше по технике. Две машины вывести из строя удалось точно. Из людей мертвы все водители и их соседи на передних сиденьях. Еще несколько в кунге, чтобы суета лишняя поднялась. И одного пулеметчика на пикапе позади колонны, чтобы не засадил взад. Отреагировать адекватно бандиты не успели. Не поняли сначала, что вообще происходит. Почему люди ни с того ни с сего умирают. Сработал пресловутый эффект неожиданности и их уверенность в своей безопасности на своей территории. Действия предпринимать муры начали только когда грузовик, Сычевой, несомненно, бригады, миновал колонну, машины в которой с мертвыми водилами начали разъезжаться в разные стороны. Грузовик для товара уехал в кювет. Первый пикап перегородил дорогу, сливая масло из пробитого двигателя. Грузовик с бойцами врезался в джип и заглох. Диме казалось, что вот, все, вырвались. Когда позади, метров со ста, заколотил пулемет на крайнем пикапе. Щит за спину, прикрыть Сашку. Смерть, смерть, смерть, и еще. Гибель людей болезненными уколами вгрызалась в разум, а бьющие в щит пули вызывали вспышки боли в голове. Грузовик вдруг повело, и он, словно раненый, стал ехать тяжелее. В это же время окончилась и стрельба. Поворот, слава Улью. Все же вырвались. Дима мигнул эмпатией. «Мертвы! Все, кто находился в Кунге, мертвы!» Остановились примерно через час. Пока ехали, Дима старался не думать о двух десятках трупов за спиной. Никто не выжил. Грузовику тоже досталось, но, похоже, пробило только колеса задней оси. Ладно, хоть так, и машина все-таки едет. Парень боялся погони, но никто так и не появился. Наверное, того шухера, что навел Дима, Муром хватило, чтобы не пуститься вдогонку. А может и другая причина, скорее всего. Сам ведь знал, такие оплеухи, если не от стронгов, конечно, бандиты без ответки никогда не оставляют. А тут отстали. «Дядь Дим!» «А?» Саша смутилась. «В туалет хочешь?» Девочка закивала, покраснев еще больше. «Потерпи чуток, съезд найду». Минут через пять Дима свернул с дороги на проселок и еще некоторое время ехал, углубляясь в чащу леса. Когда остановились, еще некоторое время разглядывал карту. Этой дороги отмечено не было. Значит, либо она никуда не ведет, либо появляется не всегда. В принципе, оба варианта подходили. Сложив карту обратно в карман рюкзака, вышел и огляделся. Пара тварей бредут в их сторону, услышали, наверное. Бегуны, можно не париться. Обойдя машину, открыл дверь и ссадил на землю Сашу. «Далеко только не уходи!» Так кивнула в ответ и скрылась за ближайшими кустами. Уходить далеко и правду не стало. Метров 10 всего. Зараженные с другой стороны идут, да и не подойдут они близко. Дима пошел вдоль борта и тут же увидел множество подтеков крови, словно это сам грузовик ранен, и из дыр хлещет кровь. Зад грузовика измочален пулями. Сколько здесь? Навскидку попаданий 50. «Внутри фарш, наверное», — подумал медоед. Даже заглядывать не хотелось. Кровь все так и продолжала капать из щелей в кунге. «Так это же они как с транспарантом едут и в рупор еще орут на всю округу. Здесь куча жратвы». «Мертвы, все мертвы. Спас называется. Все у тебя, Дима, через жопу. А с другой стороны, лучше, чтоб их распотрошили». Или как вечных доноров использовали. Ну, пусть уж так. Саша подошла тихо, а может, не услышал от того, что кровь в ушах стучит от злости. От злости на себя. Мог ведь щит дальше выставить. О себе, как всегда, только и думаешь. «Они бы все равно умерли, дядь Дим», — каким-то странным голосом произнесла девочка. Дима взглянул на нее. Смотрит куда-то, будто вдаль. Мгновение, и снова ясный взгляд карих глазищ. Испугалась. «Пойдемте отсюда». Дима кивнул. «Да, пора уходить. На этой кровоточащей труповозке ехать не вариант. Сашка босиком еще, нести придется. Рюкзак, оружие. Да херня, прорвемся. Определиться только, в какую сторону идти». «Погоди-ка, малость, посиди пока тут в кабине. Дяде Диме нужно понять, куда идти». Подсадив девочку обратно на сиденье в кабину, вытащил рюкзак и раскрыл карту, ту, что поподробнее. Минут через пять определился. Километрах в 5 отсюда грузится деревенька. Может, там и удастся разжиться транспортом и одеждой для девочки. В путь двинулись еще минут через 5. Дима все решал, как нести Сашку и рюкзак с оружием. В результате не придумал ничего лучше, чем перевесить рюкзак на грудь, а девочку посадить на спину, а автомат в руки. «Ну что, Саш, запрыгивай и идем отсюда». Медоед подставил спину и через секунду ощутил, как ручки девочки обвили сначала шею, а потом она залезла ему на спину. «В путь! Теперь уже точно домой».